Глава 20. Какие самые серьезные ошибки мы совершаем в разного вида интервью и как с ними бороться? Как известно, все, что имеет начало, непременно имеет конец. Вот и наш разговор постепенно подошел к финалу. В самом начале книги, если помните, мы говорили о том, что интервью есть самый распространенный жанр жизни, который позволяет нам получать разнообразную информацию от самых разных собеседников, начиная от коллег по работе и заканчивая собственным ребенком, начиная от незнакомого города и заканчивая новым фильмом или книгой. Также в начале того интервью, которое вы брали у меня, читая эту книгу, мы рассуждали о том, какие жизненные проблемы можно решить, научившись брать интервью. Надеюсь, что разговор, который мы вели с вами на страницах этой книги, был для вас не бесполезен. И вот книга заканчивается. В последней главе мы вернемся к тем размышлениям, с которых начали, и попробуем разобраться, какие самые серьезные ошибки мы совершаем в разного вида интервью и как с ними бороться. Интервью как самый главный жанр человеческого общения. Собственно говоря, большая часть этой книги посвящена тем ошибкам, которые мы совершаем или можем совершить в процессе общения. И все же, существует ли некая самая главная проблема, не решив которую мы не сможем получить необходимую нам информацию? Прежде чем вы узнаете, что думаю об этом я, попробуйте сами ответить на этот вопрос. Если вы ответили не так, как я, это вовсе не означает, что вы ответили неверно. Это может означать и то, что вы начали вырабатывать собственную систему получения информации. Возможно, именно она вам и поможет. Я же считаю, самая главная ошибка, которую мы можем совершить в общении, это не добиться того, чтобы человек ощутил себя центром мира. Сделать так, чтобы человек ощутил себя центром Вселенной – первейшая и фундаментальнейшая задача любого интервью. Интервью как способ получения энергии от других людей. Мы уже говорили, что любое общение заряжает нас человеческой энергией. Но для этого, опять же, надо сосредоточиться на другом человеке, найти с ним общее, то есть вступить в общение. Пробегая мимо людей, получить от них энергию невозможно. Если вы хотите получить от человека информацию, вы должны отнестись к этому делу как к серьезному и важному занятию. На лекциях меня нередко спрашивают: «Но ведь есть люди, которые не заряжают вас энергией, а отбирают ее?» Без сомнения. Я провел огромное количество интервью, и газетных, и радио, и теле, и точно знаю, есть такие индивиды, которые, казалось бы, общаются с тобой вполне мило и интеллигентно, но тем не менее после такой беседы ты уходишь выжатый как лимон. Но ведь мы не перестаем питаться, хотя всегда есть опасность отравиться. Мы ведь не перестаем ездить на машинах, хотя вероятен шанс попасть в аварию. Разумеется, в общении с людьми тоже есть риск. Но ту энергию, которую нам может дать другая личность, заменить невозможно. Причем нам не дано знать, сколько и какой энергии нам может дать тот или иной человек. Поэтому игнорировать общение с отдельными людьми, считать кого-то субъектом вовсе неинтересным, скажем, в зависимости от его профессии или статуса, значит не только предавать Божий труд, но и лишать себя самого важного источника жизненной энергии. Игнорирование других, непонимание того, что нет такого человека, от которого невозможно получить информацию, обменяться энергиями, это серьезная ошибка. Интервью как один из способов стать счастливым. Я убежден, что если человек физически и психически здоров, то одиночество для него не беда, а вина. В нашей стране есть немало людей, которые очень любят купаться в собственном одиночестве. Поскольку в России одинокий нередко воспринимается как синоним слову «умный», таким людям нередко представляется, что одиночество их возвышает. Быть или не быть одиноким – это ваш личный выбор, и не надо ни на кого пенять, ни на судьбу, ни на знакомых, ни на родственников. С моей точки зрения, Сознательный выбор одиночества, то есть сознательный и долговременный уход от других людей, это ошибка. Только глубоко верующие люди, которые могут жить в ските или в монашестве, в состоянии быть одновременно счастливыми и одинокими. У них свои, уникальные взаимоотношения с Богом, от которого они могут получать такую энергию, какую обычный человек в обычной жизни получить не может. Поэтому всем остальным, мечтающим о счастье, необходимо вылезать из панциря одиночества и идти к людям. Человек не может сам утолить свою фундаментальную потребность ощущать себя в центре мира. А без утоления фундаментальных потребностей невозможно говорить о полноценном счастье, счастье гармонии. Умение брать интервью поможет вам найти контакт с людьми, найти с ними общее, найти с ними общение. Интервью как способ получения информации от человека. Критерием хорошего интервью должна стать не фраза «хорошо посидели», не вывод «здорово я с ним поговорил», не гордая усмешка «как я его сделал». Критерием интервью может и должно быть только одно – вы стали богаче на информацию, которую вам удалось присвоить, то есть сделать своей, полезную и или интересную новость. Именно поэтому так важно за получением информации идти без предубеждения, идти открытым белым листом. Идти не для подтверждения того, что вам известно, а для получения подлинной, полезной новости. Собеседник необходим нам не для того, чтобы он подтвердил то, что мы знаем и так, а для того, чтобы он предоставил новую, неведомую нам доселе информацию. Интервью как способ познания. Когда вы познаете чужие знания, скажем, читая книгу, смотря фильм, или копаясь в интернете, или пытаетесь самостоятельно познать новый город или новый гаджет, самое главное – правильно поставить вопрос – четко понять, что именно и зачем вы хотите узнать. Помните фразу «великим открытиям всегда предшествуют великие вопросы». Это относится не только к науке, но и к жизни каждого отдельного человека. Ведь каждый из нас в жизни делает открытия, которые, быть может, никому кроме нас и не нужны, но в нашей жизни они вполне могут называться великими. Открытия новых книг и фильмов, открытие новых законов собственного и несобственного существования, открытие новых качеств в собственном ребенке или жене, открытие подлинной любви и подлинной дружбы, открытие новых городов и стран, открытие новых гаджетов. Да мало ли их открытий делает каждый человек в течение своей жизни. И тут нам так нужны великие, правильные и точно поставленные вопросы. Не стоит, читая детективную литературу, пытаться понять сложности взаимоотношений между людьми. Когда вы пытаетесь познать новый гаджет, не забываете ли вы спросить себя, вы покупаете его, чтобы жизнь стала удобней, или для статуса? Когда вы пытаетесь понять, любит ли вас человек, не забываете ли вы поинтересоваться у самого себя, а что, собственно говоря, является для вас критерием любви? Когда вы познаете новый город, какие вопросы вы ему задаете? Какова его история или как в нем живут люди? И так далее, и так далее, и так далее. Человек, который в процессе познания не умеет поставить правильный вопрос, подобен слепому путнику, который может идти по очень красивой местности, ничего вокруг не видя. Интервью как важнейший профессиональный навык. Надеюсь, что, прочитав эту книгу уже почти до конца, вы убедились, что навыки интервьюера необходимы нам практически в любой профессии. Самое печальное, когда мы этого не понимаем. Есть настоящие доктора, которые выслушивают пациента, а потом уже начинают лечение. Для них пациент – центр мира. Но есть и такие, для кого центр мира – они сами. Они лечат, вовсе не обращая внимания на то, что говорит больной или его родственники. У таких врачей я бы лечиться не хотел. Продавец, который не может поставить в центр мира покупателя, плох. Человек, который ведет собеседование с претендентом на вакансию и не умеет получить от него информацию, имеет все шансы взять ненужного работника. Короче говоря, интервью – очень важное и серьезное оружие в любом деле. Пожалуй, нет на Земле такой профессии, которой можно зарабатывать на хлеб, не прибегая к интервью. Люди, которые не понимают этого, совершают серьезную ошибку. Интервью как единственно возможный способ самопознания. Беседовать с самим собой непросто, но периодически делать это необходимо, потому что человек, запутавшийся в самом себе, обрекает себя на несчастливую жизнь, а то и на нервное расстройство. Толстой записал в своем дневнике слова Ларош-Фуко: «Мы так привыкли притворяться перед другими, что часто притворяемся перед самими собой». Примечание. Лев Толстой. Об истине, жизни и поведении. Москва. Эксмо. 2007 год. 112 страница. Конец примечания. Самая серьезная ошибка в диалоге с самим собой – врать себе, разговаривать так, чтобы перед самим собой выглядеть лучше, чем на самом деле. «Ты сам свой высший суд», – писал Пушкин. Как часто мы хотим, чтобы этот суд был к нам благосклонен и добр. Но самого себя обмануть невозможно. Наш доказывающий предоставит нам миллион аргументов в нашу собственную защиту, даже в тех ситуациях, когда мы были очевидно неправы. Однако у нашей души доказывающего нет, и у совести тоже. И куда нам деться от сосущего чувства вины? В результате наш разум диктует нам одно, а чувство другое. Возникает ужасный внутренний раздрай, который, я убежден, знаком всем. Невозможно пройти по жизни, не совершив ни одной ошибки, но если вы не будете честно себе в этом признаваться, вы будете совершать ошибки регулярно. Есть люди, которые боятся даже самому себе признаться в собственных неудачах. Но есть и такие, кто каждый свой шаг считает неудачным. И это тоже ужасно. Спросите у себя честно, действительно ли вашим поступком вы причинили кому-то боль? На самом ли деле кому-то стало плохо от ваших действий? Да, вы склонны себя винить всегда и во всем. Спросите себя честно, в чем вы конкретно виноваты? Что вы конкретно сделали не так? Если для разговоров с самим собой вам необходим свидетель, поговорите в присутствии любимого человека или близкого друга. Мы все разные. Некоторым из нас такие свидетели категорически мешают, некоторым, наоборот, помогают. Но в любом случае надо помнить самое главное. Обманывать самого себя непродуктивно, а потому глупо. Нужно брать у себя интервью честно, а не для того, чтобы рисовать себе нимб над головой или посыпать голову пеплом, а для того, чтобы спокойно, радостно и осознанно идти по жизни. Интервью как способ предотвращения скандала. Самое главное, и опять же самое трудное в этой ситуации, начать интервью, а не продолжать скандал. Ошибка – это давать выход своим эмоциям, а не стараться получить от человека информацию. Многие психологи считают, что эмоции нуждаются в выходе. Отлично. Сходите на футбол или на шопинг, и то, и другое требует выплеска эмоций. Может быть, выход эмоций полезен для психики, в чем я лично не убежден, но он чрезвычайно вреден для установления любых отношений. Скандал не возникнет, если начнется интервью. Вы знаете это, вы в курсе, вы вооружены. Кажется, что это очень просто, не так ли? Разговаривать, обмениваться информацией, а не оскорблениями. Что мешает вам поступать именно так? Интервью как наиболее правильный способ общения между родителями и детьми. Часто нам искренне кажется, что наши дети такие же, как мы только надеемся, что они будут лучше. Но наши дети совсем другие. Знаем ли мы их? Часто ли мы хотим брать у них интервью, то есть получать от них информацию, или нам проще читать им лекции, которые, как нам кажется, помогут им стать лучше? Каков формат наших взаимоотношений с детьми? Мы беседуем с ними или постоянно их воспитываем? Если вы с ребенком берете друг у друга интервью, обмениваетесь информацией, значит, у вас есть общение, есть общее. Богом, природой, так заложено, что изначально дети нам очень верят. Маленький ребенок выполняет приказания родителей беспрекословно, но очень скоро наступает момент, когда над словами родителей он начинает задумываться. Основная задача родителя, как мне кажется, не потерять это изначальное доверие ребенка. Этому помогает общение. Другими словами, умение брать интервью. Интервью как наиболее эффективный способ общения между начальником и подчиненным. Для того, чтобы выстроить отношения между начальником и подчиненным, нет иного способа, как брать друг у друга интервью. А разве не могут быть отношения сугубо деловыми и формальными? Могут. Но в этом случае очень трудно объединить людей, создать коллектив, нацеленный на решение общих задач. Обмен информацией между начальником и подчиненным может происходить только в том случае, когда оба видят друг в друге не функции, а людей. И это самое трудное. Но не делать этого ошибка. Человек-функция – раб, который подчиняется приказу. Раб движим страхом. Страх – его главный побудительный мотив. Раб может на каком-то этапе четко выполнять свою работу, но это происходит до первой непредвиденной ситуации, по поводу которой у раба не было приказов. Раб боится быть инициативным, боится всего непредвиденного, в конечном счете боится своей работы. Видеть в подчиненном или начальнике раба непродуктивно. Видеть в подчиненном или начальнике человека труднее, чем видеть раба. Но это более плодотворно. Это ориентирует сотрудника, вне зависимости от того, начальник он ваш или подчиненный, на осмысленную работу. Поскольку все мы находимся на ступенях каких-либо иерархических лестниц, то главная ошибка, которую мы постоянно совершаем, мы не видим ни на нижних, ни на верхних ступенях этой лестницы живых людей. Это очень часто мешает нам решать многие производственные проблемы. Мы боимся идти к начальнику с важным для нас интервью, забывая, что он человек. Мы легко можем оскорбить своего подчиненного, забывая, что он человек. Должности придумали люди, Бог такими глупостями не занимался. В некоторых сложных ситуациях, которые складываются у нас, в частности, на работе, очень важно об этом помнить. Я хотел бы закончить наш разговор гениальной цитатой великого Леонардо. Это слова о познании. «И увлекаемый жадным своим влечением, желая увидеть великое множество разнообразных и странных форм, произведенных искусной природой, блуждая среди темных скал, я подошел ко входу в большую пещеру. На мгновение остановясь перед ней пораженный, не зная, что там, изогнув дугою свой стан и оперев усталую руку о колено, правой я затенил опущенные и прикрытые веки. Много раз наклонялся я то туда, то сюда, чтобы что-нибудь разглядеть там в глубине, но мешала мне в том великая темнота, которая там внутри была, и когда я пробыл так некоторое время, внезапно пробудились во мне чувства, страх и желание. Страх перед грозной и темной пещерой, желание увидеть, не было ли чудесной какой вещи там в глубине». Примечание. Да Винчи. Суждение о науке и искусстве. Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2010 год. Страницы 138-139. Конец примечания. Поразительные слова про познание, не так ли? Я думаю, что законы человеческого общения и вам, да и мне тоже, казались иногда такой темной пещерой, внутри которой явно есть что-то интересное. Буду искренне счастлив, если мне хотя бы чуть-чуть удалось эту пещеру осветить. Прощаясь с вами, мне остается пожелать всем читателям этой книги счастливого общения. Надеюсь, что вам удалось взять у моей книги интервью, и вы теперь более вооружены. Удачи!